693. Гуру. Художник, творя свои картины, вкладывает в них силу своих излучений, степень и характер которых зависит от силы его творческого огня. Эти наслоения сопровождают полотна и остаются с ними на все время их существования, если огни, вложенные в них, достаточно стойкие. Воздействие таких аккумуляторов вибраций очень сильно. Чем огненнее творчество, тем сильнее воздействие. Можно представить себе, какова мощь великих произведений искусства, если созданы они при тесном объединении с иерархией света, и если их Творец сам является иерархом высокой ступени.